Глава 5. Короля похоронили этим же утром в большом кургане у реки чуть поодаль от городских стен. Рабы вырыли большую могилу, куда поместили умерщвленного любимого коня Кедрина и его боевую колесницу, на которую и поставили урну с прахом. Положили вдоволь оружие, чтобы путь в иной мир прошел без сучка и задоринки. Принесли еду и питье в дорогу, а также лучшую одежду и дорогие украшения, которые королю не стыдно было надеть в мире за пределом. Я стояла на холме неподалеку от могилы. Холодный утренний ветер трепал подол белого траурного платья, играл с распущенными белыми локонами. Неподалеку видела Руэйда, окруженного группой воинов. Сводный брат после вчерашнего хранил молчание и избегал встречи со мной. И не надо, не до него». Хоть я не собиралась плакать, но слезы катились из глаз и, подхваченные порывами ветра, падали на землю бригантов. Рядом завывали женщины, словно наемные плакальщицы, но я верила, что их горе искреннее. Пусть не знала этого человека, но он был хорошим королем. При нем не было войн, и народ процветал. Что будет, если к власти придет Руэйд? А если выберут меня? Решив ни о чем не думать, не до этого сейчас, стояла и плакала, словно хоронила собственного отца. Рядом выводила траурную песню Бретта. Прасрук тоже был подле меня, готовый поддержать и ободрить. Ангус крутился поблизости. Хоть он и был друидом, но не из нашего племени, поэтому к церемонии, которой руководил верховный друид с несколькими помощниками, его не допустили. После вечерней встречи, когда Ангус лечил мне разбитое лицо, нежно касаясь губ пальцами, из которых лилось тепло, а затем накладывая целебный бальзам, мне показалось, что его отношение ко мне изменилось. В его взгляде я больше не видела похоти. Мимо полузасыпанной могилы шли люди. Сначала старейшины родов, затем простые бриганты. Несли листья, первые весенние цветы, небольшие дары в последнюю дорогу королю. Красивые вещички, посуду, кто-то из детей положил грубую деревянную игрушку. Я вновь зарыдала, с трудом балансируя на грани истерики. Странно все это, ведь не проронила ни слезинки на похоронах своего отца и Андрея. Я вовсе не была бездушным чудовищем, нет. Хотела плакать, но не смогла. Сейчас же в чужом теле не сдерживала слез. Затем за мной пришли, отвели к реке. Я не сопротивлялась, когда с меня сняли белые, похожие на саван одежды. Обнаженная зашла в воду, чтобы в ее потоках смыть прошлую жизнь. Жизнь дочери умершего короля. За Кедрином придет следующий правитель. Не дай бог, Руэйд. Погрузилась с головой, неуверенная, что вынырну. В таком холоде я едва могла шевелиться, но справилась. Дрожащая вышла из воды, затем, не стесняясь наготы, направилась к верховному друиду. Люди бросали мне под ноги дубовые листья. Гахарит произнес молитву богам с просьбой, чтобы те подарили королевской дочери покой и мир в ее новой жизни, и возложил мне на голову дубовый венок. Наконец, когда от холода я еле двигалась, а зубы стучали так, что не получалось связно мыслить, служанки завернули меня в полотенце, растерли до боли, затем облачили в белые одежды, цвета чистоты и смерти. Похоронная церемония закончилась. Мы вернулись во дворец, где в спальне я сразу же забралась под одеяло, решив, что сегодня не выйду из комнаты. Не только сегодня, но и вообще никогда. Наивная. Вскоре пришли друиды и потребовали, чтобы я незамедлительно явилась в священную рощу на собрание племени. Не сказали, зачем, но я и так поняла. Там будет оглашена воля богов и назван новый король или королева бригантов. Я все никак не могла согреться. Противный холод внутри грозил перерасти в тяжелую простуду. Глядишь, от нее помру, не мешая Руэйду править долго и счастливо. Хотя, по словам Гахарита, царствование, скорее всего, потянет на коротко и кроваво. Бретта, оценив мое состояние, выставила мужчин за дверь, после чего затолкала меня в парилку. Лежа на мраморной скамье и вдыхая горячий пар, я, наконец, перестала трястись, а после массажа в две руки почувствовала себя человеком. В гостиной ждало изумительной красоты зеленое платье, украшенное золотой вышивкой. Поверх него служанки надели прямоугольный шерстяной плащ, что застегивался на плече пряжкой фибулой. Волосы решили оставить распущенными. Руки оттягивали тяжелые золотые браслеты, на ноги обули изящные кожаные сандалии с золотыми пряжками. Подозреваю, опять же, подарок дорогого дядюшки императора Дарии. Вскоре я была готова. Бретта поцеловала меня в лоб и распахнула дверь. Меня дожидались двое незнакомых друидов, Ангус и группа воинов, возглавляемая Прасургом. Кивнула присутствующим и последовала за ними к выходу из дворца. На большой площади уже толпился народ, который при нашем появлении разразился оглушительными криками. Руэйду, пришедшему следом, тоже кричали, и не скажу, что меньше моего. Быть может, даже больше. На сводном брате была зеленая туника с парадным поясом и узкие с завязками по низу штаны. Волосы, щедро перемазанные раствором, напоминавшим глину, стояли дыбом наподобие прически иракез. На шее серебряный торг — это украшение, такое похожее на строгий ошейник, за поясом меч. Вид Руэйда был устрашающий, но я его не боялась. Пожалела, что не получилось поговорить нормально. После вчерашнего брат меня в упор не замечал. Я отвернулась и увидела, как к входу подъезжает колесница, украшенная пылевыми цветами и дубовыми листьями. Кажется, местные называли такие эсседами. В прямоугольную повозку с двумя перилами были впряжены две лошади. Неужели для меня? Возничий уже дожидался, перебирая в руках поводья. «Я поведу», — сказал Прасург молодому парню, и тот послушно спрыгнул на землю. «Принцесса». Воин протянул руку, помогая взобраться на повозку. Прасург был верен королю Кэдорину и в споре за трон поддержал принцессу Аэлику. Кроме него на моей стороне, кажется, друиды, но я ни в чем не была уверена. Старейшины, не имела понятия, простой народ, откуда мне знать? Править бригантами я не хотела, а хотела домой. Но понимала, что если выберут не меня, замуж за Руэйда не пойду, значит, лежать мне в могиле с перерезанным горлом. «Принцесса!» Раздался громкий оклик, когда я взялась за борт, с трудом отыскав место среди листьев. Толпа расступилась. Ко мне спешила небольшая группа людей, более смуглых и низкорослых, чем светловолосые бриганты, в одежде другого кроя. Возглавлял их Вилан, держащий в руках венок, в который были вплетены нежно-розовые бутоны, размером и красотой превосходящие скромную местную флору, украшавшую колесницу. В цветах, надо признать, разбиралась я плохо. Последним мне их дарил Андрей, который, смеясь, утверждал, что мой любимый цветок — красный. «Слушаю тебя, Люций!» «Граждане Дарии», — шепнул мне на ухо Прасург, торговцы и ремесленники, живущие в городе. «Эти цветы из дворцовой оранжереи», — произнес Виллан. «Мы отапливаем ее из котла, что дает тепло в вашей бане. Я лишь надеюсь...» Его речь прервал громкий вопль сводного брата, который, вскочив на лошадь, с гиканьем ускакал с площади. К нему присоединились человек 50 молодых воинов. «Показушник. Это мне?» — вновь повернулась к Люцию. «Да, принцесса, если согласитесь принять». Спустившись с колесницы, склонила голову, позволив Вилану надеть венок. Люций отступил, но перед этим успел шепнуть, что во мне видят надежду на мир и благополучие. «Ну что же...» «Фигуры расставлены». Возмущенный брат первым ускакал в священную рощу. Я же в традиционном платье бригантов с венком из цветов, выращенных в дарийской оранжерее, взошла на колесницу. Мысленно пообещала, что если племя выберет королевой меня, то сделаю все, чтобы жить в мире. С драконами, с соседями, без разницы, лишь бы не коротко и кроваво. И мы поехали. К тряске мне не привыкать, поэтому вскоре выпросила у Прасурга поводья, наслаждаясь тем, что вновь веду транспортное средство. Все равно какое. Начальник стражи показал основы ремесла возничего, и скоро именно он держался за перила, а я правила, ощущая себя в родной стихии. Правда, вместо 300 лошадиных сил под капотом повозку тянули две коняшки, вместо шин Мишлен — деревянные колеса с железным бандажом. Но мне безумно нравилось. Миновали городские ворота. Затем, по подсказке Прасурга, я круто забрала вправо, объезжая холм. За ним местная речушка выписывала очередную извилину. А вот чуть дальше, у самой кромки леса, стояли два огромных валуна мегалита. Дернулась, вспомнив, где я уже их видела, и едва не потеряла управление. «Не может быть!» Прасург хмыкнул, затем подхватил поводья, придерживая лошадей. Сердце забилось, потому что мы неслись во весь опор к месту, которое я знала в настоящей жизни. Та самая речушка, правда, моста нет. Вместо шоссе — поле, за которым начиналась священная роща бригантов. Это была ведьмина петля, где мы попали в аварию с Андреем, а потом 2 дня назад я пыталась разбиться самостоятельно. Но ведь это невозможно. Как человек рациональный, в подобные совпадения я не верила. Хотя от моей рациональности за последние дни остались лишь рожки да ножки. Вернее, ничего не осталось. Я так и не смогла найти ответ, как из 21 века провалилась в мир бригантов, живущих бок о бок с драконами. Вот пусть верховный друид и объяснит. Осталось осторожно расспросить, чтобы не принялся изгонять злых духов из тела принцессы. Меня, то есть. С друидом поговорить не удалось. Мы подъехали к квадратной внушительных размеров площадке, обнесённой земляным валом, что начинался как раз около валунов. Народу собралось немеренно, но люди продолжали подходить. Среди толпы мелькнул Ракес Руэйда. Конечно, как же без него? Моё появление на колеснице в сопровождении королевского отряда народ встретил одобрительными криками. Прасург протянул руку, помогая спуститься, и повёл в святилище местного трёхликого бога. Это я по дороге от Прасурга услышала. Площадка святилища была утыкана каменными колоннами 3 метра высотой с высеченным на них цветочным орнаментом. Все колонны венчались каменными головами с 3 лицами. Грубые, почти безликие черты вызвали у меня отвращение. Посреди площадки находилось небольшое деревянное строение без окон, с одной лишь дверью, перед которой стояла полуметровая статуя человека, сидящего со скрещенными ногами. Икры плотно прижаты к бедрам. Как и предполагала, у него оказалось 3 лица. Растолкав людей, воины освободили пространство неподалеку от входа в хижину. Я стояла, ожидая представления, боясь даже предположить, что в нем будет. Молитвы, хоровое пение, возложение венков к ногам божества. Или же, не придумав ничего путного, стала ждать. Место оказалось не только странным, но и действовало на меня угнетающе. Вовсе не потому, что было заставлено каменными идолами, нет. Оно давило на голову, словно пыталось вжать в землю. Я с трудом стояла, затем и вовсе облокотилась на кого-то, стоящего позади, благо народ напирал, хотя стража пыталась их оттеснить. Я же никак не могла отделаться от чувства, что трёхликий хозяин этого места смотрел на меня сквозь белёсые глаза каменных идолов. Поняв, что долго не выдержу, оглянулась, прикидывая, как бы сбежать. Оказалось, позади стоял Ангус, к которому я и прижималась. Друид поддерживал меня рукой, второй сжимая посох. «Скоро всё закончится», — шепнул он мне. Я не поверила. «Что может закончиться, если ещё не начиналось?» «Это место силы вашего племени», — продолжал Ангус. «Те, кто получил высшее посвящение, ощущают здесь присутствие древних богов. Иногда, если богам нравится принесённая жертва, они отвечают на просьбы. Ты скоро привыкнешь, Айлика, и научишься черпать магию». Прежде чем послать подальше друида с его объятиями, магией и древними богами, я увидела, как из набалдашника его посоха струится синее свечение, словно к деревянной палке подвели электричество. Как такое возможно? Тут по толпе прокатился громкий вздох. Перестав пялиться на посох, повернулась. Из дверей хижины вышел Гахарит в сопровождении 2 друидов и направился в мою сторону. Люди послушно расступались, освобождая проход. Белоснежное одеяние друида было в крови, словно он только что провёл хирургическую операцию в полевых условиях. Верховный друид выглядел странно. Лицо белое-прибелое, замершее, глаза остекленевшие, движения угловатые, неловкие. На миг показалось, что ко мне идёт ожившая статуя трёхликого бога, а ещё руки друида тоже были в крови. На этом мои нервные клетки закончились, решив больше не восстанавливаться. «С меня хватит, не хочу!» Попыталась сбежать, но Ангус обхватил за талию и прижал к себе. Держал крепко, не позволяя сдвинуться с места. Я впилась ногтями мужчине в руку и прошипела, что он сдохнет, если не отпустит. Он же обозвал меня дурочкой, заверив, что на одежде и руках Гахарита кровь жертвенного животного. «Айлика, ещё немного, прошу тебя. Верховный друид идёт сюда, и это хороший знак». Я перестала сопротивляться, потому что внезапно кончились силы, словно их высосало это место. Гахарит остановился и заговорил, указывая окровавленным пальцем на меня. Голос у друида был неестественный, пробирающий до дрожи, до нервных мурашек. Толпа замолчала, кажется, перестав даже дышать. «Бог послал знак, который я разглядел во внутренностях жертвенного быка». Триединый говорил со мной. Он назвал имя нового правителя бригантов. Им станет Аэлика, дочь короля Кэдрина». Народ вокруг охнул. В этом звуке слышалось как облегчение, так и возмущение. «Вам решать, подчиниться ли воле древних богов или пойти своим путем». Голос прозвучал угрожающе, словно предостерегая людей от необдуманного шага. Народ заволновался. Я замерла, оглушенная, не понимая, что теперь делать и что ждет впереди. Братец тоже не собирался уходить. Следовательно, у него был козырь в рукаве. Стоял поодаль, но даже сквозь толпу я чувствовала его тяжелый взгляд. «Хотите ли вы в королевы Аэлику, дочь Кэдрина?» Громкий голос Гахарита словно ножом рассек шум толпы. Люди замерли, перестав переговариваться. Я чувствовала себя словно у алтаря, где меня выбирали в жены. Возьмут, не возьмут. Волнительно. «Да!» — раздался нестройный ответ, потому что стоящие вокруг Руэйда дружно закричали «нет». «Боги, будьте свидетелями! Народ бригантов, хотите ли вы в королевы Аэлику, дочь Кэдрина?» Вновь выкрикнул Гахарит. На этот раз число желающих увеличилось. Наконец, в третий раз проголосовали почти единогласно. Восторженную тишину после третьего согласия разорвал рык Руэйда, похожий на рев раненого животного. Брат выкрикнул в мою сторону проклятие и кинулся прочь, расталкивая народ. Причем не один, а с группой соратников. По приказу Прасурга за ними бросилась стража. Правда, сначала пожилой воин перевел взгляд на меня, ожидая приказа, словно я уже была королевой. Кивнула, приказав задержать, но оказалось слишком поздно. Руэйд уже перебрался через вал, окружающий святыню, и вместе с верными воинами спешил к лошадям. Ясно. Одной проблемой больше. Несмотря на неразбериху со сводным братом, ко мне приближался старейшина с тяжелой золотой штукой в руках, которую передал Гахариту. Нет, ее не надевали на голову. Это был торг, традиционное украшение бригантов, которое носили на шее. Символ королевской власти. Опять стало тихо. Кажется, пришла очередь еще одного допроса. «Примешь ли ты, Аэлика, дочь Кэдрина, золотой торг бригантов? Будешь ли править мудро и разумно, чтя богов и уважая традиции предков?» Гахарит стоял близко, поэтому я прошептала: «А что, если откажусь?» «Руэйд и война», — отозвался друид. Он уже вышел из транса, выглядел вполне нормальным, все так же похожим на Семёна. Я доверяла начальнику команды, как и самой себе, поэтому решила довериться и Гахариту. К тому же Ангус нашептывал в ухо слова одобрения. Я сделала шаг навстречу новой жизни. «Да», — в тишине прозвучал мой уверенный голос. Мужчина застегнул на моей шее королевское украшение. Я медленно повернулась, демонстрируя его народу. В ответ получила шквал восторженных криков. Бриганты, к добру или к худу, обзавелись новой королевой. Я же ощущала себя так, словно замерла на старте новой неизвестной трассы. Что ждет за первым поворотом? Хватит ли силы и умения добраться до финиша? Люди приветствовали меня, когда в сопровождении королевской дружины шла к колеснице. Купаясь во всеобщем ликовании, я больше не сдерживала улыбку. В детстве, начитавшись романов, представляла себя Анжеликой Маркизой Ангелов. Надо же, как повернулась судьба. Теперь я стала Аэликой, королевой бригантов.